Глава вторая. Home Sweet Home. Санкт-Петербург, февраль 2010 года. Общеизвестно, что скрытые способности человека могут проявиться в самых неожиданных областях. Весьма посредственный сотрудник коллегии иностранных дел Александр Пушкин становится поэтом номер один на все времена. Выдающийся политик Уинстон Черчилль заслуженно получает Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера». Сын безвестного торговца матрасами и перинами Альберт Эйнштейн создает теорию относительности. Да и кто бы мог подумать, глядя на тифлисского семинариста Иосифа Джугашвили, что перед ним будущий генералиссимус Сталин. Впрочем, дремлющие таланты просыпаются не только у великих. Незаметный обыватель зачастую и не подозревает, сколь много сумел бы достичь, складываяся жизненные обстоятельства благоприятнее. Сереге, старому приятелю Славика, повезло. Неблагосклонная фортуна внезапно повернулась к нему лицом, а не местом прямо противоположным. И Серега нежданно-негаданно обрел свою стихию. Были, конечно, некоторые малоприятные издержки, но ведь никто не обещал тихой, бестревожной жизни. Особенно принимая во внимание страшненькое наследство Славика и проблемы, связанные с пространством за дверью, той стороной, или же субъективным временем. На Серегу, технаря по образованию, бывшего прораба теплотехника, ныне формально числящегося безработным, вдруг снизошла искра Божия в самом буквальном смысле этих слов. У него проявилась библейская способность говорить языками. До размаха апостола Павла, конечно же, было как пешком от земли до луны, но по сравнению со Славиком, едва связывающим десяток слов на древнескандинавском и относительно безболезненно освоившим только простую кухонную латынь, Серега выглядел сущим Цицероном и Демосфеном в одном лице. Откуда что берется, вот вопрос. Серега ухитрился без малейших затруднений воспринимать на слух чужой мертвый язык, с которым в 21 веке работает лишь ограниченный круг лингвистов, интуитивно угадывать значение слов, строй фразы, произношение и моментально запоминая любые морфемы, аффиксы и всякие прочие флексии, на изучение которых у студентов уходят долгие годы и триллионы нервных клеток. Таким образом, Серега, по прошествии полутора лет со дня обретения Славиком двери и первого робкого похода в историческую реальность, трещал на древнескандинавском, будто на родном, вызывая у супруги, Наталья сама закончила Питерский университет по кафедре филологии, вполне объяснимое изумление. Ладно бы только наречие норманов. В конце концов, визиты трюги по теплому времени года случались частенько, да и пожить в архаичной языковой среде удалось. Но Сереге настолько же легко давались диалекты коренного населения окрестностей Невской дельты, финского племени Йемь, с которым установился прочный дружеский контакт, а заодно и прямых предков, кривичей и ильменских славян, разговаривавших, понятное дело, на языке абсолютно не похожем на современный русский. Отдельно следует отметить, что трюгви, кетель и прочие даниры использовали язык германской группы, Йемь – финно-угорской, а кривичи – славянской, что поставило бы в тупик любого лингвиста с узкой специализацией. Но Сереге эти тонкости оказались безразличны. Он одинаково хорошо усваивал степенный говор Йеми, мягкую речь скандинавов и трудные обороты кривичей, причем никогда не путался и мог моментально перейти с одного диалекта на другой. Наталья только плечами пожимала, уверяя, что видит перед собой феномен почище червоточины. Но не может человек, не получивший должного образования, и у которого в школе по английскому была твердая тройка, достичь подобных высот за столь краткое время. Серега отшучивался. Английский учить его заставляли, а здесь все делается ради удовольствия, по собственному хотению и без принуждения. Нравится и точка. Ничего сложного, просто память хорошая. Славик попытался набрать номер Сереги еще во время пересадки в аэропорту Дубай на питерский рейс, но телефон молчал. Абонент вне зоны действия сети. Наталья тоже не отвечает. В чем дело? Они уже вторую неделю молчат, хоть бы СМС прислали с подтверждением. Все в порядке, не беспокойтесь. Пришлось отзвониться господину Алверу, курировавшему червоточины со стороны питерского управления ФСБ и отдела спецтехники. Вернее, не столько курировавшему, сколько прислеживающему за тем, чтобы питерские двери не доставляли неприятности властям и обывателям. Любой серьезный прорыв из неидентифицированной двери мог стать чрезвычайным происшествием, сопоставимым с появлением в городе разбушевавшегося маньяка с бензопилой. Майор искренне обрадовался звонку, напомнил, что давно не виделись, и по возвращению Славика домой надо бы выпить водки и пообщаться. Квартира? А что квартира? Да, наблюдаем в полглаза, никаких происшествий за минувшее время. Погоди минутку, гляну сводку. Коммунальные платежи приходят исправно, однако последний месяц фиксируется снижение потребления электроэнергии почти на 90%. Словно в доме никого нет. Может, съездить навестить? Нет, спасибо, мрачно ответил Славик. Как приедем, позвоню. До свидания, Юрий. Что? Иван уставился на Аргуса. Полагаешь, они на ту сторону отправились? Ничего удивительного. Люди взрослые и самостоятельные. Техники безопасности обучены. Я бы сдох от скуки, безвылазно сидя в квартире. Не дергайся, ничего не случится. Ты всегда так говоришь. А так всегда и происходит. Летели из столицы Эмирата Аэрофлотом. Долго и утомительно. В хвостовом салоне эконом-класса почти беспрестанно орал младенец. Да так, что даже в бизнесе закладывало уши. На третьем часу Ваня пригрозил, что сейчас вышибет аварийный люк и отправит мерзкого пескуна за борт. Потом командир корабля сообщил, что Питер не принимает по погодным условиям. Вероятно, придется сесть в Москве или Нижнем. Это тоже не добавило хорошего настроения. Обошлось. Снегопад прекратился. Приземлились по расписанию в 11 вечера. Славик город не узнал. Да и Алена, видя, что творится за окнами такси, лишь чертыхалась полушепотом. Не дать не взять декорации фильма катастрофы о новом глобальном оледенении. На улицах сугробы в полтора человеческих роста. Автомобили перемалывают ледяную кашу. Коммунальные службы будто чума выкосила. Водитель не сумел повернуть с Гороховой на мойку и проехать во двор. Набережная более напоминала пейзаж эпохи перехода Суворова через Альпы. Узенькая протоптанная тропинка между горами снега. На карнизах гигантские сосульки. Сразу за аркой дома обнаружился унылый таджик в зеленой жилетке и с лопатой в руках. Выглядел он настолько обреченно, что казалось, гость северной столицы недавно потерял всю семью из 50 человек и сам готовится к неминуемой лютой погибели. «Ай, что делается?» – посмеивался Иван. «Почему сейчас нет никакой войны? Такая зима пропадает. Представляете заголовки? Танковая дивизия Бундесвера погибла под Смоленском, утонув в 4-метровой толще снега. А? Я бы предпочла. Губернатор Санкт-Петербурга вместе со всем жилкомунхозом бесследно исчезла после схода грандиозной лавины с крыши Смольного», — фыркнула Алена. «Нечто похожее я наблюдала исключительно на фотосессиях времен блокады. Настоящая катастрофа. Славик, ты ключи не потерял?» «Не потерял». Пискнул электронный замок на двери парадной. Поднялись по лестнице. Славик отпер дверь квартиры. Темно. Свет почему-то не включается. «Ах, вот оно что! Надо щелкнуть тумблером на электросчетчике. Вырублен». «Тебе депеша!» Алена первая заметила листок бумаги, прилепленный к зеркалу прихожей шариком жевательной резинки. «Не удивлена ничуть!» Текст, выведенный ровным округлым почерком Сереги, гласил: «Ушли вместе с Трюгви и Кетелем в Вальдегьюборг недели на 2-3. До тебя не дозвониться. Ключ от двери на месте. Загляни на ту сторону. Я слегка подрихтовал пейзаж. С». «Что он сделал с пейзажем?» – ошалело сказал Славик, перечтя удивительное послание заново и вслух. «Как прикажете понимать этот кислотный бред?» «Завтра посмотрим». Иван решительно пресек попытку Славика ринуться в большую комнату за ключом от двери. «Ночь. Ничего толком не разглядим. По крайней мере, стало ясно, куда подевались наши коллеги. Жаль, Серега дату забыл поставить». Аккуратная Наталья перед отбытием в субъективное время выбросила остатки продуктов из отключенного холодильника. В доме было хоть шаром покати. Только пакетики с чаем, рафинад в сахарнице и коробка с подсохшим печеньем. Хочешь не хочешь, Славику пришлось тащиться в круглосуточный магазин на Казанской. Поход оказался сравним с приключениями героев Джека Лондона на Аляске. Если в центре такие завалы, что ж происходит в спальных районах, подумать страшно. Набрал польских пакетов с замороженными овощами, колбасы, хлеба. До завтра хватит с лихвой. Питерского пива, конечно. Привыкнуть во Франции к вину так и не сумел. Алена быстро приготовила ужин, после чего концессия разбрелась по комнатам. Устали смертно. Сказывались долгий перелет, смена часовых поясов и климата. Загруженность минувших дней. С проблемами будем разбираться поутру.